Помощь добиралась до них минут 40, и все это время я кормил братишку сичасами, и мы все слушали, каких долбят, и он докладывает о новых потерях. Держался он невероятно мужественно, только один раз сорвался на крик: «Да где же вы?» И мы матерились: «Где наши вертолеты? Где танки, БТРы? Их возле Северного не считано. Стоят чуть ли не в метре друг от друга на протяжении нескольких километров, и ходу оттуда 20 минут на средней скорости». У моих руки тряслись, кое-кто не выдержал, ушел. Это ощущение бессилия и невозможности что-то сделать просто ужас. Легче скакать под пулями. Наконец дождались команды: «Отбой». Я спросил: «Ну что там у вас, братишка?» Он ответил: «Моего командира убили!» И ушел со связи. Снова бродил, как неприкаянный. Взял гитару, попытался что-то потренькать. Начали складываться строчки, а потом как взрыв. Минут за 15 написал песню. Ручкой водить не успевал и почти не подбирал слов. Писал на каких-то клочках. Собрал, пошел в столовую и спел ребятам. Понятное дело, аплодисментов не последовало, но по лицам видел, тоже проняло. Странно, но немного отпустило. У нас сегодня странно тихо, умолкли духи хоть на день. Усталость сразу навалилась, такая, что и думать лень. Молчат друзья, молчит гитара, и птицы за окном молчат. Но вдруг из рации прорвалось: «Попал в засаду наш отряд! 166-й, веду неравный бой, наш БТР подбит, один из нас убит. Брат, я 293, как слышал, повтори. Держись, братишка мой, 166-й, мы дальше всех от места боя, хоть связь чиста, как никогда. И не поможем мы с тобою, друзьям, кому пришла беда». И сердце рвется, кровь вскипает, и гнев тяжелый, как свинец. Но что же центр не отвечает? «Утес, откликнись, наконец!» 166-й, веду неравный бой, вокруг стена огня, услышьте же меня! 166-й, держись, братишка мой! Слова в эфир идут, ребята, наших бьют! Мы вокруг рации собрались, как мостик связь передаем, и страшный диалог в эфире с друзьями нашими ведем. Из центра спрашивают снова: куда им помощь подослать, и как дела у них? Хреново! Давай скорее, вашу мать! 166-й, веду неравный бой, наш БТР горит, еще один убит. 166-й, держись, братишка мой, уже вам помощь шлют, коробочки идут. Ползет секунда за секундой, минуты медленно бредут, а как сейчас считают время, те, по кому бандиты бьют. Но наконец-то мы дождались, ребятам помощь подошла, даем отбой, вопрос последний: ну что, братишка, как дела? 166-й, закончился наш бой, мой командир убит, моя душа горит. 166-й, крепись, братишка мой, вся банда не уйдет, мы ваш оплатим счет. Ночь, у нас тихо, спать не могу, пришел в столовую, и вот сижу, пишу. 5 мая. Воюем потихоньку. Третьего в Гоше узнали, кто такой 166-й. Это был сводный отряд милиции Московской области. Погибло 2 сотрудника, в том числе командир отряда. Тяжело ранено 5. Они небольшой частью отряда выехали в Грозный и попали в засаду. Егоров выполнил обещание. Подогнали взвод мотострелков с полевой ГРЛС для обнаружения живых целей, минометную батарею 3,82 мм и миномет «Василек». Замечательная штука, как гладкоствольная автоматическая пушка. Вставляется лоток с выстрелами и бам-бам-бам. В первый же вечер причесали нашу общагу, только снопы пламени из окон вылетали. Духи затеяли обычные игрушки с перебежками из комнаты в комнату, а им с одной стороны АГС, а с другой «Василек» и по центру зажали. Около 20 часов отстрелялись, до утра гробовая тишина, аж спать невозможно. Хорошо, что в городе вокруг треск стоит. Кокс сказал, что берет ночь на себя. Я лег где-то в час, повертелся и вырубился, как в яму упал. Проснулся в 6, свежий, хоть на свадьбу. А в эту ночь приключилось что-то странное. Бойцы подкалывают, что мы с настоящими духами воевали, в смысле с потусторонними. С вечера на крыше комендатуры работал наблюдатель мотострелков, позывной «Сокол». Там самый лучший обзор. Он работал с НСПУ, ночной прицел. У нас старшим на позиции ГС наверху был танкист с ночным биноклем. Около 22 кто-то бросил ручную гранату на пост СВМЧ рядом с нашим. Поднялась стрельба. И тут пошли доклады «Сокола». «Вижу 11 человек, идут в рост, цепью». Их старшой просит корректировку. Начинают работать из минометов, и весь взвод поливает из всего, что можно. «Сокол! На просеке, москвич! В него тащат раненых!» Долбят туда. Снова доклад. «Москвич горит! Вижу двоих возле кочегарки!» А это метрах чуть ли не в 70 от наших постов. Для минометов наших мертвая зона. Вывожу группы с подствольниками. Прочесываем весь пятак залпами. «Сокол» корректирует. В общем, битва по полной программе. А танкист молчит. Я его запрашиваю. «Доложите обстановку». Он в своей обычной манере. Спокойненько. «Целей не наблюдаю». Я стал заводиться. Как это не наблюдает, когда духи цепью ходят? Правда, стрельбы с их стороны маловато. Несколько одиночных разрывов от подствольников. В итоге не выдержал. Полез на пост. Рассматривал. И зеленку, и общагу. Ничего не увидел. Закончилось тем, что отправил своих отдыхать, а наша подмога воевала еще часа 2. Утром не выдержал пытку любопытством. Провели зачистку. На просеке никакого москвича, ни целого, ни горелого. Зелень мы, конечно, за эти дни обстригли и покурочили капитально. Напротив третьего поста обугленная граната РНГ без запала. У нас таких нет. То ли подбитый дух выронил, то ли с растяжки сорвало. ВВшники тоже ставили. Комендант тоже оценил события ночи как очень странные. Мотострелки ребята неплохие и отважные. Воюют практически с первых дней. Имели страшные потери. И психика, конечно, у них рваная. С первых выстрелов клинит башни и начинают воевать в полный рост. Пьют конкретно, точнее пили. Комендант пригласил взводного к себе, побеседовали. Тот, конечно, встал в позу бывалого боевика, но закончилось все консенсусом. Андрей умеет быть спокойным, но очень твердым, так что обороты ребята немного сбавили. Опять появился Чеченский, замминистра внутренних дел. В отсутствии представителей ГОШа был более откровенен. Сначала наехал, что мы ведем беспричинную стрельбу и подвергаем опасности мирное население. А потом мне лично сказал: «Все равно, мы добьемся, и вас отсюда уберут». Наша комендатура находится в очень интересном месте, на острие своеобразного клина зеленки, который по мере удаления от комендатуры плавно перетекает в дачные массивы, а из них в леса и на равнины, где действуют боевики. А от комендатуры максимум 20 минут до центра города. То есть мы перекрываем кратчайший, скрытный путь в город. Вот почему нас так старательно долбят, даже когда везде тишина. Остается один вопрос. Мы добьемся. Мы — это кто? Вот интересные здесь дела. 7 мая. Пишу все в кучу, что в голове застряло. Взвод мотострелков убрали. Они здесь просто не нужны. Осталась минометная батарея и несколько солдат под командованием молодого лейтенанта. В первый же вечер Летеха полез к нам на позицию АГС с 2 солдатиками повоевать. Мои ему сразу сказали, чтобы надел броник сам и одел ребят. Наши позиции пристрелены, и боевики их накрывают из подствольников с первого залпа в любой темноте. Наши даже соорудили себе стульчики со спинками из патронных ящиков, набитых песком. Когда сидишь, броник не закрывает поясницу и все, что ниже. Не раз это выручало. Несколько раз ребята вытряхивали осколки из обшивки броников и чехлов сфер. Но этот пацан растопырил пальцы веером и стал рассказывать, сколько он воюет и где он видел наши бронежилеты. Пока выступал, прилетел подствольник. Одному солдату посекло незащищенную спину, второму вспороло живот. Вроде поверху, кишки не вываливались. Но это только в госпитале будет ясно, чем все закончится. Лейтенанту влетело донышко от выстрела прямо между костью и бицепсом. Торчит и блестит. Трогать не стали, перевязали поверху. Мои разозлились, сказали, что если бы его самого не ранило, разбили бы морду за пацанов. Промедол колоть он не дал, наказать себе решил или уколов боится. Ходил, ходил, потом резко скис и отключился. Вообще, это типично для армейцев. В МВД людей берегут больше. Очень характерно утрата или сильное притупление страха смерти у тех, кто давно воюет и пережил сильные бои. Они наши обстрелы воспринимают как детские игрушки и часто платят за это. Вообще-то жалко ребят, они уже просто вымотаны до предела. Нас меняют через 45 суток, мы точно знаем, когда поедем домой. Не успеваем так устать и потерять инстинкт самосохранения. А у них по полгода жуткой бойни за плечами, и сколько еще впереди, неизвестно. Под утро с 5 на 6 небольшая группка подобралась к нашим постам рядом с кочегаркой и стала швырять ручные гранаты. Я принял рисковое решение, вывел группу человек 6, прокрались под прикрытием заборчика и дружно кинули им навстречу, каждый по 2 F1. После серии разрывов возле кочегарки раздался крик боли. Я во весь голос заорал в ответ: «Что, не нравится?» Наверное, выплеснулись напряжение, страх, ярость и торжество победы в самом первобытном виде. Будь возможность, наверное, как папуас, станцевал бы какой-нибудь боевой танец. Сейчас оцениваю, что этот ход был неоправданно рискованным. Если бы хоть одна их граната пролетела между заборчиком и стенкой комендатуры, нас бы пошинковало как капусту. А бойцы, довольны необычайно, долго хохотали. Очевидно, я выразил своим воплем то, что у каждого было в душе. Особенно был доволен старый. Кстати, надо отдать должное. После истории с перекрытием поста подошел и поблагодарил за то, что заставил их это сделать и спас их таким образом. Вообще, у ребят здесь возникает особенное поведение. Не знаю, как описать. С одной стороны, нравы упрощаются до походно-полевых и довольно грубых вариантов. С другой, практически не совершается бесчестных, мелких и шкурных поступков. Обостряется чувство братства, товарищества. У Пушного очередной день рождения. Это как расценивать, везет человеку или не везет, если он постоянно попадает в разные переделки, но постоянно из них выкручивается? Ночью начался обстрел. Пушной старший на посту АГС. Я решил их проведать. Картинку запомню на всю жизнь. Бегу. Навстречу разрыв подствольника. Он как бенгальскими огнями разлетается. А из этих огней выскакивает Пушной. Без шлема. Держится за висок. «Командир, я ранен!» Хоть и темно, вижу, что у него шок. У меня интересная реакция. Злость и страх за него одновременно. Как рявкну на него. «А почему без шлема?» И удивительное дело, он как-то подтянулся и стал бодро доказывать, что шлем был, но слетел. Кто-то из ребят нырнул за угол сарая, на котором у нас позиция АГС, и точно приволок шлем. Мы его, Пушного, быстро увели в расположение, осмотрели голову. Ранка небольшая, кровь идет, а что в глубине не видно. Позвали доктора Приморцев, успокоил, что явных признаков поражения головного мозга нет. Ковырять ничего не стал, наложил повязку сверху. Меня начало потихоньку потряхивать, когда отходняк начался. И я представил, что повез бы Пушного в цинке его Татьяне и троим детям. Недавно только двойнят обмывали. Часа 2 мы доставали Пушного расспросами, как он себя чувствует, пока он на правах раненого не наорал на всех, чтобы отцепились и дали поспать. Рано утром отвезли его в госпиталь. К обеду появился. Висок заклеен лейкопластырем. Осколочек 3 мм в диаметре. вклеен в удостоверение. Воткнулся он довольно глубоко, но ранение не проникающее. По этому поводу каждый второй напомнил Пушному чукотский анекдот, что «однако, если бы мозги были...» Окончательно прекратились споры о необходимости ношения броников и шлемов. Прямые пулевые попадания пока тьфу-тьфу-тьфу обходят. Основные потери в комендатуре — от подствольников, осколков РПГ, ручных гранат, вторичных осколков. Все это отлично держат наши модули и сферы. Кстати, Пушному осколок вошел с лицевой части, но несколько сантиметров шел через плотную подбивку сферы. Вот этой энергии ему и не хватило, чтобы просверлить кость. Гангстеру в ночь на пятое дала по макушке снайперская пуля. Заскочили перезаряжаться, сидит с озадаченным видом, мотает головой. Спрашиваю, что такое? Да чем-то стукнуло по башке, как молотком, аж в голове звенит. Беру его шлем. Над верхней пластиной спорот чехол, в пластине вмятина дорожкой. Хорошо, что по касательной ушла, от пластины на рикошет. Был бы без сферы, или постригла бы пуля слегка, или унесла кусок темени.